Глава 44. Дорогие участники турнира! Громкий голос ректора доносился до нас через толпу. Как бы мы ни старались, прийти до начала церемонии не успели. Так что приходилось продираться к регистратору, считающему очки. Сегодня для нас вдвойне радостный день. Мы празднуем не только окончание пятилетнего турнира воинов, но и возвращение наших земель в лоно Часи. Откуда ты знал про территории? Спросил Хироши. Из какой радости нагам нам помогать? Давай вначале разберемся с неотложными делами, отмахнулся я от товарища. Доброй ночи, господин регистратор. Меня зовут Валор, в одно слово. Я хочу убедиться, что верно записано количество моих выигрышных жетонов. Вы успели в последнюю минуту. Мне скоро нести записи ректору. Так что, если у вас нет 20 жетонов, можете не усложнять себе и мне жизнь. Важно скривился чиновник, но в ту же минуту я вывалил перед ним все собранные трофеи, плюс показал свой собственный с изначальным номером. И еще 4 должны быть записаны от господина Пингченга. Все верно, есть такие. Итого 5 жетонов за монстров, 4 жетона за личное достижение и 11 жетонов за командиров других отрядов. Записал мужчина, а я лишь постарался не подать виду, что здесь что-то не так. Ай со вздохом покачала головой. А вот Куват был всем доволен. И победить удалось, и сражаться чрезмерно не пришлось. «Отличный показатель, юноша. Прикладываем ваш сохраненный, и в результате ваша тройка даже войдет в первую десятку победителей. Вот, я все записал, и теперь уже точно отправляюсь докладывать господину Гуйшену. Если вы поможете мне пробраться через толпу, буду благодарен. Учитывая призовое место, вам лучше оказаться рядом со сценой в момент вручения наград». «Спасибо за совет, господин регистратор», — кивнул я, доставая дубину. «Ребята, поможем добраться до нужного места? Разойдись! В стороны!» Толпа расступаться не хотела совершенно, но, пустив вперед щитоносцев, сумели пробиться к сцене, на которой восседал ректор, главы домов, их первые помощники и преподаватели. Никогда до этого столько важных персон не собиралось в одном месте. Ну или, по крайней мере, я такого никогда не видел. Несколько сотен человек и никого ниже ранга золотого героя. Чиновник с книгой участников низко поклонился и передал манускрипт ректору. «Я рад сообщить всем присутствующим, что подсчет очков среди победителей окончен», совершенно не напрягаясь, сказал Гуйшен, но голос его оказался настолько мощным, что мог докатиться до самой академии. «Как вы знаете, у нас есть 3 призовых места, каждое из которых могут занимать несколько команд. Из 400 команд, вступивших в противостояние, до финиша добралось 12, что не может не радовать. Начнем снизу. 3 места заняли все набравшие от 20 до 25 жетонов. Каждая из команд получит по 3 сотни тянь или набор эликсиров и материалов на данную сумму. Лидеры команд, слушайте свои имена внимательно и выходите вперед, если вас вызовут. Ксудра, Пинг Дженг Жанг, Хео Рао, Пинг Пао, Фэнг Фарх, Джен Ляонин, Хэй Тао Бао, Джен Сюаюн. Слушай, почему нас нет в списке? Прошептала ошарашенно Ай. Это нечестно. Какого черта мы сражались, набрали необходимое количество, а нас даже не упомянули? Погоди кипятиться, может, еще скажут, без особой надежды сказал я, глядя на то, как вперед выходят мужчины и женщины от 24 и старше. Воин — это ранг, для многих ставший приговором. Лишь несколько процентов из поступивших в академию могли перешагнуть выше, создав собственное ядро. Но оставшиеся воинами не отчаивались, они трудились, сражались. Были неотъемлемой частью армии и каждой семьи. Лишь в главных семьях старших кланов регулярно рождались дети, которые, благодаря ранним тренировкам и с рождения получаемым эликсиром, почти всегда становились героями. И что здесь играло большую роль, подготовка или наследственность, являлось большим вопросом. Но воины... Воины были везде. В порту, на рынке, среди учителей, строителей, кузнецов и даже мастеров. И, конечно же, в армии. И сейчас именно такие труженики гордо стояли перед нами возле арены. Это был их миг триумфа, день славы, маленьких больших людей, без которых все рухнет. И они это заслужили, как никто другой. Второе место делят между собой 3 команды, набравшие больше 25 жетонов или заслужившие их за уничтожение монстров, продолжил ректор. Они получают 500 зянь. Они сделали невозможное, победив за 2 дня десятки противников. Приветствуйте их. Команда зачистки под предводительством Пинг Чуян уничтожила 3 поселения гигантских обезьян, вырезав под корень больше нескольких сотен особей, включая 12 вожаков. Грамотно организовав облаву, они уничтожили в зародыше угрозу нашему наступлению. Команда тяжелой защиты Ксумао с помощью своих бомб и огнеметных машин выжгла 19 гнезд гадюк и вампиров. Именно благодаря их усилиям в ближайшее время нам не будет угрожать нашествие ползучих гадов. Под восторженные крики толпы к сцене вышел отряд дварфов, которых мы встретили перед турниром. Выглядели они довольными, но потрепанными. «Отряд Хэйджа, истребители монстров, прошли огнем, мечом и гарпунами все побережье, вычистив его от демонических варанов, полтоядных ящеров и хищных черепах. Всего за 2 дня они сумели обезопасить наше побережье, позволив впервые за много веков совершить то, что уже казалось невозможным — начать строить стену. Однако и это еще не все. На полностью заслуженном первом месте не просто команда. Специальный межклановый отряд, в котором нет одного лидера, в котором все равны и меняются ролями в зависимости от противника или типа местности. За эти 2 дня они добыли 48 жетонов. Количество убитых ими монстров плохо поддается исчислению, но для продолжения своей основной миссии они были вынуждены победить в поединках 15 команд, просто чтобы они не мешали выполнению большого плана. Я рад вам представить. Пинг Уэсиба, мастер мечей, обезглавливатель и золотой воин. Джен Хоуи, мастер дальнего боя, тысячерукий метатель дротиков, стоящий на одной ступени с напарником. Хэй Фион, мастер копья и гарпуна, воин, идущий к двум вершинам. Каждый из этих выдающихся мастеров получит по 350 тянь награды и почетное право носить нашивку победителя большого турнира 5-летнего равноденствия. Толпа взорвалась аплодисментами, встречая каждого нового награждаемого волной одобрительных криков. Мы же стояли как в воду опущенные. Нет, если честно, я и сам понимал, что мы как-то не очень заслужили стоять рядом с этими людьми и нелюдями, почти героями, сделавшими все от них зависящее для победы. И все равно было обидно. Однако сегодня есть еще 2 повода для праздника. Мне, как ректору Академии Часи и градоначальнику, безмерно приятно, что на смену старым опытным воинам подрастает новое поколение. Отважное, сильное и ловкое. Как вы знаете, в этом турнире принимали участие в том числе и ученики Академии. 3-е место заняла команда Пинг-Фу с 12 жетонами. Это больше половины того, что собрали победители, и заслуживает уважения. К сожалению, в связи с множеством травм, Пинг-Фу не может участвовать в церемонии награждения. 2-е место заняла команда Джен Хироши. За личные заслуги, помощь раненым, отражение атак опасных зверей и победы в 6 боях они получили 13 жетонов. Но и это далеко не все. 1-е место среди учеников Академии заняла сборная команда из 3 учеников, принадлежащих к разным кланам. «Пинг Куват, защитник, идущий к 2 вершинам, серебряный адепт», — произнес ректор. И мне пришлось выталкивать полуорка, внезапно забоявшегося идти вперед. «Гуй Аи, лекарь и поддержка, серебряный адепт 2 стихий». «Может, выйдем вместе?» — спросила мгновенно замявшаяся девочка. «Он же все равно тебя назовет. Так давай сразу». «Обязательно, но порядок есть порядок. Иди первый». Помог сделать подруге несколько шагов. Казалось, что от града аплодисментов оглохну. А ведь так хотелось услышать, как Гуйшен выкрутится, называя мое имя. «И лидер отряда, убийца, подтвержденный серебряный адепт, претендент на ранг золотого адепта, идущий к 3 вершинам, мальчик, которого прозвали зверем, который сам этих зверей сейчас убивает стаями, Валор!» — сказал ректор, и толпа, притихшая при перечислении долгих регалий, буквально взорвалась восторженными криками, даже не заметив отсутствия 2-го имени или названия клана. «Их команда втроем, без посторонней помощи, уничтожила взрослеющего детеныша 6-лапа, победила в 11 схватках с воинами и помогла раненым, получив еще 4 жетона. Итого с их собственным жетоном 21. Эти дети — наше будущее. И пусть мы надеемся, что воинами они пробудут недолго, следующий турнир 5-летия, они смогут участвовать уже без всякого дополнительного подтверждения. Ведь совсем скоро станут на 1 ступень со многими из вас, а значит, станут взрослыми. Отныне они получают почетное право носить нашивки, а также получат все необходимые материалы для учебы и доступ к тренировочным воинским полигонам. Выносите награды победителям», — скомандовал Гуйшен. И преподаватели вместе с учащимися старших курсов начали раздавать небольшие мешочки с монетами. Если так подумать, то наша награда, исчисляющаяся не деньгами, была куда существеннее, а главное, полезнее для роста. Куват обомлел от такой чести, а и чуть ли не визжала от радости. И даже я, несмотря на весь скептицизм ситуации, оказался приятно потрясен. Ведь если так подумать, то шестилапа мы завалили совершенно честно. В боях против пяти групп, включая Хэйлин и Пингфу, тоже победили своими силами. Да и того же Фу реально спасли от смерти, оказав первую помощь. 14. На один жетон больше, чем у Хироши. Черт подери, мы и в самом деле заслужили эту победу. Осознав это, я, наконец, смог ею насладиться сполна. Вот она, настоящая победа. «Поздравляю, ученик», — сказала довольная Хотару, протягивая мне сверток с новой формой и эмблемой. «Теперь ты гордость Академии». «Поздравляю с победой», — произнес Лян Хуабао, и даже его присутствие не могло испортить мне праздник. «Вы молодцы, так держать», — улыбнулся Гуй Шунюан, тифлинг и экзаменатор Академии, протягивая приз Ай. «Твои родители гордятся тобой, и, уверен, бабушка тоже». Трое преподавателей мило улыбались нам, поздравляя по очереди. А меня начала бить мелкая дрожь. Золотые глаза высшего эльфа, карие глаза человека, фиолетовые глаза тифлинга. Никогда до этого я не видел этих троих вместе, кроме одного единственного случая, когда они приходили убить меня.